Глава 15. Я провела так много бессонных ночей, размышляя, как от него сбежать. Но потом поняла, что истинные оковы сотворила себе сама. А еще меня волновал извечный вопрос. Почему король Фейри выбрал меня? Чем я это заслужила? Впрочем, этот вопрос в самом деле обладал могущественной магией. Пока муж спал рядом, он сам по себе удерживал меня в ловушке неподвижную. Лишь сбросив чары собственного разума, я смогу освободиться. Ангарат. Эмри Смирдин. 191 год от наводнения. Эффи проснулась в темноте. Сердце колотилось в груди, будто колокол. За стенами гостевого дома гремел гром, потоки дождевой воды стекали по стеклам. Свечи сгорели, превратившись в лужицы воска. «Престон!» — позвала Эффи, садясь на постели, и заметила, как дыхание вырвалось изо рта облачком пара. «Буря! Нам нужно ехать!» Он резко сел, будто его подтолкнули, и, моргая в темноте, потянулся к прикроватному столику за очками. Вспышка молнии осветила окна белым светом, и Престон, наконец, нащупал искомое. Эффи чувствовала исходящий от него покалывающий кожу страх. Они молча оделись. Бушующие снаружи дождь и ветер заглушали почти все звуки, и Эффи не решалась заговорить, боялась озвучить, насколько ее пугало происходящее. Но дрожащими руками завязывая волосы, она ощутила, что больше так не выдержит. «Вдруг уже слишком поздно?» — спросила она. «Что, если мы не сможем спуститься в Солтни?» «Сможем», — твердо сказал Престон. «Мы не окажемся в ловушке». «Я такая дура. Не надо было просить тебя остаться. Не надо было нам спать». «Эффи, перестань». Престон подошел, взял ее за руку. «Что сделано, то сделано. Я не жалею. Никогда не буду жалеть. Неважно. Бери коробку. И поедем в Солтни. Найдем там слесаря, чтобы взломать ее и...» Его прервал очередной раскат грома, эхом прокатившийся по маленькому дому. Эффи взглянула на коробку, большую и тяжелую. Ржавый, покрытый водорослями висячий замок, чуть поблескивал. Вдруг она вспомнила кое-что и вздрогнула. «Письма! Письма и фотографии! Они остались в доме!» Престон побледнел. Потом тяжело вздохнул, будто пытаясь примириться с этой мыслью. Эффи видела, как поднялась, а после снова опустилась его грудь. «Бездна!» «Ладно, все в порядке. Я поднимусь за ними. Ты просто подождешь в машине». «Не говори глупостей», — возразила она, когда дом озарила очередная вспышка молнии. «Я пойду с тобой». По крайней мере, Престон уже понял, что спорить с ней бесполезно. Надев верхнюю одежду, они направились к двери. При мысли о прощании с гостевым домом ее охватила грусть. За время пребывания в Хирайте он сослужил хорошую службу. Железо крепко держалось на двери, стены не рухнули, пусть даже внутрь сочилась вода. Дом защищал ее от короля Фейри, даже если того не существовало на самом деле. Уже на пороге Эффи ощутила пробежавший по спине холодок страха. Поспешно схватив со стола ведьмины камни, она сунула их в карман. Престон, кажется, даже не заметил. Он стоял возле двери, стиснув зубы, и когда Эффи вновь подошла ближе, взял ее за руку. «Я говорил серьезно», — мягко произнес он. «Я хочу о тебе заботиться. Когда мы вернемся в Каэр и Сель, к ужасным профессорам и студентам, тебе не стоит вновь переживать все это в одиночку. Они жестокие», — пробормотала Эффи, ощутив, как к горлу подступил ком. «И с тобой обойдутся не лучше. Неважно. Забота о тебе меня не пугает. Будь у них больше времени, Эффи скользнула бы в его объятия и укрылась в них до конца бури. Но сейчас, с учетом обстоятельств, она просто сжала его руку, и вместе они толкнули дверь. Сперва казалось, что им не удастся пройти ни шага. Вокруг с огромной скоростью летали листья и обломанные ветки. Резкие и ожесточенные порывы ветра сбивали с ног, пытались содрать кожу, и Эффи, зажмурившись, закрыла лицо рукой. Левин тут же промочил насквозь, пропитав пальто водой. «Нужно торопиться!» — велел Престон, перекрикивая вой ветра, и тоже поднял руку, защищая лицо. «Если станет хуже, я не смогу вести машину!» Эффи сейчас с трудом могла представить, как он сядет за руль, но эту пораженческую мысль не стоило высказывать вслух. Все еще держась за руки, они направились сквозь бурю вверх по размокшей, превратившейся в грязь тропинке, заваленной упавшими деревьями. Лишь крепкая хватка Престона не позволяла Эффи упасть. Ботинки нещадно утопали в грязи, и ему приходилось почти тащить ее вверх по небольшому склону. На краю обрыва пришлось еще хуже. Серое море с клочьями белой пены почти слилось с таким же серым небом. Яростно вздымаясь, они вместе обрушивались на неподвижные скалы. Теперь Эффи понимала, почему в древние времена, еще до наводнения, южане верили, что есть только два бога — небо и море. Земля казалась поймана в ловушку их непримиримой ярости. Она вдруг вспомнила, что говорила Рия. Южане полагали, что только спящие смогут сдержать второе наводнение, и посвящение Мирдина являлось для них залогом безопасности. Так неужели вина за нынешнее буйство стихии лежит на них с Престоном? Возможно ли, что, обнаружив ложь Мирдина, они свели на нет магию спящих, как и опасалась Эффи? Престон дернул Эффи назад. Из-под ее ног ушел край утеса. В одно мгновение кусок скалы исчез в пенящейся пасти моря. Словно заворожённая, Эффи не могла отвести взгляд, наблюдая, как море навеки пожирает его, пусть даже это был просто безымянный, выветренный камень. Несмотря на царящий вокруг хаос, в тени дома не скрывалась темная фигура. Эффи подумалась, что сейчас, когда заслон между реальностью и чем бы то ни было еще рухнул, для его прихода самое подходящее время. Когда они, спотыкаясь, брели по тропинке, впереди черной крепостью на фоне черного неба возник Хирайт. Может, Янта не так уж ошибался, и поставленная перед ней задача вовсе не была непреодолимой. Возможно, этот дом защищала некая древняя безмолвная магия, которую не смогло разрушить даже их открытие. Несмотря на все усилия Янта, повсюду валялись выдранные с корнем рябины. Сорванные с ветвей ягоды раздавило в кашицу. Все стражи пали, но король Фейри еще не явился. Сбитая с толку, Эффи не понимала, стоит ли испытывать облегчение по этому поводу. Со остроконечной крыши, словно птицы, взмывали в воздух куски черепицы. Когда Эффи с Престоном достигли ступеней, мимо них, волоча за собой цепи, пролетело огромное дерево. Судорожно вздохнув, Эффи отшатнулась. Престон выругался. «Святые!» — сказал он сквозь шум ветра. «Я начинаю думать, что натуралисты были правы насчет второго наводнения!» Эффи не стала упоминать ни спящих, ни южные суеверия. Во рту пересохло, а внутри все сжималось с той же силой, с какой море бросалось на скалы. Поднявшись по ступенькам, они вошли в дом, и Престон захлопнул за ними тяжелую дверь. Эффи привалилась к стене, пытаясь отдышаться. «Если это второе наводнение», — произнесла она, тщательно выговаривая каждый мучительно дающийся слог, — «то что же нам делать?» «Убраться отсюда как можно скорее», — пробормотал Престон, вытирая с очков дождевую воду. Без дальнейших разговоров они бросились наверх. Дом вокруг них оглушительно стонал. Вода сочилась сквозь трещины в стенах и потолке. Некоторые из висевших вдоль лестничного пролета картин упали на пол. На той, где был изображен король Фейри, разбилось вдребезги стекло, и он бесцветными глазами уставился на Эффи из-под осколков. Рама больше не сковывала его. На миг сердце Эффи сжалось от страха. Престон поторопил ее, и они нырнули в сводчатый проем. Деревянная арка с ликами святых Юфима и Маринелла обрушилась. Резные лица исчезли. Больше не осталось святых, чтобы ее защитить. «Твои молитвы бесполезны», — сказал старый пастух. «Они не защитят от него». Второй этаж выглядел еще хуже. Стены промокли, и обои отслаивались длинными блекло-зелеными языками. Лампочки без абажуров под потолком разбились, половицы скрипели при каждом шаге. Часть из них уже провалилась. Старое дерево все же сдалось, не выдержав напора воды. Осторожно пробираясь по оставшемуся полу, они направились к кабинету. «Все в порядке», — бормотал Престон, похоже, убеждая скорее себя, чем Эффи. «Все хорошо. Все». Он распахнул дверь в кабинет. Перед столом Мирдина стоял Янта. Через плечо он перекинул длинный кусок цепи. На столе лежало ружье. Он промок насквозь. Рубашка прилипла к телу. С черных волос стекала вода. Эффи застыла. Внутри все сжалось от страха. «С возвращением!» — очень спокойно сказал Янта. «Что вы здесь делаете?» — заикаясь, пробормотал Престон. «Ну как же?» — медленно протянул Янта. «Прошлым вечером, когда я готовился мирно улечься в постель, совершенно неожиданно зазвонил телефон. Звонил старинный друг Блэкмор, древний, почти уже выживший из ума. Сперва я решил, что придется выслушать очередной бред. Но он поведал мне о своих недавних гостях. Его навестили двое студентов из университета Каэр и Селя, которые работали над проектом, связанным с Эмрисом Мирдином. Блэкмор сообщил, что они задавали много подозрительных вопросов. В частности, о публикации «Ангарат». У Эффи онемели ноги, потом руки, потом все остальное. Она едва ощутила, как Престон сжал ее пальцы. «Как любопытно!» — продолжил Янта, подперев рукой подбородок в преувеличенно недоуменном жесте. «Очень-очень любопытно!» Так я и сказал Блэкмору, а после поведал, что тоже принимал у себя двоих студентов из того же университета, один из которых проявлял интерес к жизни и работам отца. К моему великому удивлению, Блэкмор настаивал, что у этих благонравных студентов, которых я милостиво впустил в свой дом, могли быть нечестные намерения. «Знаете, я не люблю плохо думать о людях, но не терплю, когда меня принимают за дурака. Поэтому я просто решил войти в кабинет и спросить. И очень удивился, обнаружив, что внутри никого нет. Его глаза, полностью утратив всю мутность, теперь были ясными и жесткими. Эффи видела в них свое отражение. Острый взгляд, казалось, пронзал насквозь. «Эффи, я предупреждал держаться от него подальше». «Янта», — дрожащим голосом начала она, но больше не смогла выдавить ни слова. Внутри все крутило от страха. Перед глазами мелькали темные круги. Он пошевелился, и висящая на плече цепь зазвенела. «Вот уж воистину протеже святой Акразии. Ты осквернила себя, да еще и с аргантийцем. От столь приличной северянки я ожидал лучшего». Теперь перед ней стоял тот самый Янта из паба, который до боли сжимал ее руку. Мягкий, доброжелательный, полный надежд хозяин дома полностью исчез. Остался лишь незнакомец, буравящий их колючим взглядом. «Прошу», — пробормотала Эффи, ощущая подступающую к горлу желчь. «Перестаньте». Янта ее словно не услышал. Словно она и не говорила ничего. «Что касается тебя, Престон Эллори, не знаю, как ты сумел вовлечь Эффи в свой замысел, но зато я понял, зачем ты сюда приехал. Ты утверждал, что уважаешь моего отца и наследие Эмриса Мирдина, Когда Янта потянулся к столу, Эффи сдавленно охнула, испугавшись, что он может схватить ружье. Но Янта взял клочок бумаги. «Казнь автора. Исследование авторства основных работ Эмриса Мирдина. Это посягательство на наследие отца». «Вовсе нет», — хрипло возразил Престон, но Янта лишь покачал головой и поднял руку, снова звякнув цепью. «Я бы, может, и поверил, но нашел вот это». Он подхватил со стола фотографии девушки, а после выпустил из рук, позволяя им упасть на пол. Эффи краем глаза заметила обнаженную ногу и светлые волосы. «Ты все равно, что подлый журналист из бульварной газетенки, пытающийся доказать, что отец вел двойную жизнь. Не знаю, где ты их взял и как раздобыл дневник, но теперь всему конец. Это дом моего отца. Мой дом. А ты приехал сюда, чтобы все разрушить». Его прервал оглушительный раскат грома. Невообразимая вспышка молнии озарила комнату чистым белым светом. Эффи вздрогнула. Дом ответил жалобным стоном, а где-то далеко внизу раздался страшный грохот. Еще часть утеса обрушилась в море. «Янта!» — вмешалась Эффи, когда снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра. Она пыталась говорить мягко, просительно. Что ей еще оставалось? Нужно было хоть как-то его урезонить, попробовать достучаться до разума. Эффи и в самом деле верила, что правда сможет его спасти. Но, возможно, они уже опоздали. «Пожалуйста, этот дом не переживет бурю. Нужно уходить прямо сейчас». «Помолчи!» Зло оборвал девушку Янта, поочередно переводя дикий, безумный взгляд с Престона на нее и обратно. «Я звонил в университет Каэр и Селя и в конце концов сумел убедить деканат найти ваши личные дела. Престон Эллори и Эффи... Прости, Юфимия Сейер». Янта впервые назвал ее полным именем. Вновь раздался раскат грома, а следом в окно с силой ударилось что-то большое и черное. Ветка дерева. По стеклу пошла глубокая трещина, сквозь которую тут же начала просачиваться дождевая вода. «Кажется, Юфимия, в архитектурном колледже ты создавала проблемы», — продолжил Янта. «Какие-то делишки у тебя были с наставником. После такого начинаешь понимать, почему раньше в университет не принимали женщин. Все они сплошь соблазнительницы или краснеющие девы, не способные к абстрактному мышлению». «Перестаньте!» Эффи крепко зажмурилась. «Неужели я в тебе ошибся? Ты вовсе не Акразия, а Амарет, которая безвольно лежала, пока наставник делал свое дело». «Хватит!» — закричал вдруг Престон, перекрывая раскаты грома и завывание ветра. «Вы не знаете, о чем говорите! Вы... Твое досье тоже нашли!» — перебил его Янта. «Престон Эллори. Какое необычное имя. Мать — лирийка голубых кровей. Отец — какой-то аргантийский крестьянин с предгорья. Был. Потребовалось время, чтобы пролистать аргантийские газеты, но я все же нашел некролог. Такая неприятность. Что может быть хуже, чем тонущий в воде угасающий мозг?» Эффи ощутила, как Престон сильнее вцепился в ее руку. Взгляд за стеклами очков стал жестким. Окно за спиной Янта разлетелось вдребезги, и в комнату ворвался ветер, разметал осколки стекла, взлохматил волосы Эффи. «Пожалуйста», — попросила она, чувствуя, как слезы жгут глаза. «Если правда не спасет Янта, то, может быть, похоронив ее, спасутся хотя бы они с Престоном. Оставьте себе дневник, фотографии, вообще все. Мы ни слова не напишем о вашем отце. Просто отпустите нас, иначе мы все здесь умрем». «Но нет», — отозвался Янта. «Отсюда не уходят. Здесь живут и умирают, но не покидают этих стен. Оглушительно завыл ветер, небо рассекла полоса молнии. «Вы с ума сошли», — сказал Престон. С мокрыми волосами, остекленевшими, неестественно блестящими глазами и цепью на плече, звенящей при каждом движении, Янта в самом деле походил на безумца. Однако Эффи понимала, что для него самого сказанные слова имели смысл. В них содержалась нездоровая логика, которую не понять человеку вроде Престона. Ее видели лишь люди, верившие в сказки, магию и призраков. Вроде нее и Янта. Эффи вспомнила рассказанную дедушкой историю о забытом заключенном, которого оставили умирать от голода в камере подземелья. До конца своих дней владелец замка, проходя по коридорам, слышал по ночам бряцанье цепей. С течением времени звук постепенно приближался, и в конце концов, однажды утром, лорда нашли мертвым в собственной постели со следами удушения на горле, похожими на яркое рубиновое ожерелье. «Если Янта останется здесь, то тоже превратится в призрака. Вот только дома, по которому можно бродить, уже не будет». Она понимала, что нужно бросить Янта здесь, вместе с его безумием, иначе он утянет ее за собой. «Престон, поехали», — настойчиво произнесла она. Все еще держась за руки, они сделали осторожный шаг назад к двери. В мгновение ока Янта подхватил ружье, направив на них черное дуло. У Эффи пересохло в горле. Она застыла на месте. «Вы знаете сказку о первом короле Лира?» — неожиданно поинтересовался Янта. Ни Эффи, ни Престон не смогли выдавить ни слова, но Янта это не остановило. Звеня цепью, как в кузне, он сделал шаг вперед, по-прежнему держа их на прицеле. «Самый первый король Лира был просто вождем, который выиграл все войны», — продолжил он. «В доказательство своих побед он отрезал бороды врагов и после сплел из них огромное волосяное покрывало. Когда королевство объединилось, он, устав от кочевой жизни, решил воздвигнуть себе замок. Он нашел лучших строителей среди новых подданных, и они начали рыть фундамент. Но каждое утро, возвращаясь к работе, они обнаруживали, что его залило водой, хотя дождя вроде бы не было. Король, само собой, недоумевал, досадовал и даже сердился. Но старый придворный волшебник, повидавший на своем веку многих вождей, объяснил, что на него прогневалась сама земля. В своих походах король срубил множество деревьев и сжег целые луга травы. Так почему земля после такого варварства должна позволить ему что-либо строить? Если король хочет крепкий и высокий замок, нужно принести дар земле, жертву. И король велел своим людям отыскать ребенка, оставшегося без отца. Он привязал мальчика-сироту к столбу в основании замка и отправился спать. Утром он обнаружил, что вода поднялась и утопила ребенка, а на следующий день фундамент остался крепким и сухим. Строители возвели замок, и по сей день ни бури, ни завоеватели не смогли его разрушить. Слова Янта сопровождались несмолкающим воем ветра. В разбитое окно заливалась дождевая вода. Где-то внизу раздался скрип, потом грохот. Сдаваясь буйству стихии, неотвратимо проваливались половицы. «Все это миф! Легенда!» С отчаянием в голосе возразил Престон. «Выдуманная история. Но смерть реальна. Если мы останемся, то умрем». Янта тихо, горько усмехнулся. «Ты столько времени провел в Нижней Сотне, а так до конца и не понял. Все, что для ваших ученых мифы, здесь правда жизни. Как иначе люди и земля смогли бы пережить наводнение?» Борясь с порывами жалящего ветра, Эффи закрыла глаза. Сперва, только приехав в Хирайт, она тоже в это верила, как и в Ангарат, как в ягоды рябины и железные пояса. Но теперь она убедилась, что сказки коварны. Они могут хитрить и открыто лгать. Они могут внезапно уходить из-под ног. «Вы в самом деле с ума сошли», — заявила она и, открыв глаза, взглянула в черное дуло ружья. «Можешь звать меня сумасшедшим», — отозвался Янта и под звон цепи шагнул вперед. «Но передо мной тонущий фундамент и двое детей без отца». Не успела Эффи осознать смысл его слов, как Янта ткнул ее в грудь ружьем. Престон пытался протестовать, но Янта, не обращая внимания на возражения, выгнал их из кабинета. Он повел их по коридору, обходя дыры с провалившимися половицами, и вниз по лестнице. Вода текла по остаткам лиц святых Юфима и Маринелла, и они будто плакали. По ступенькам несся целый поток воды, увлекая за собой картину с королем Фейри. Стекло потрескалось, но сам рисунок не пострадал. Из портрета по-прежнему взирало четкое лицо. Похоже, даже вода была над ним невластна. Перед дверью в подвал Янта заставил их остановиться. «Я заметил, что у меня пропал ключ, Юфимия», — сказал он и потряс дулом ружья, как будто укоризненно погрозил пальцем. «Зачем были все эти ухищрения? Я бы и сам отдал его за определенную плату». Янта схватил Эффи за подбородок и заставил ее посмотреть себе в глаза. Ясные, кристально чистые. Пальцы больно впивались в кожу, и Эффи тихо всхлипнула. «Не трогайте ее!» Тут же прорычал Престон. Янта грубо оттолкнул ее, царапнув ногтем по щеке, так что выступила кровь. «Тебя я уже наслушался. Самодовольный, угодливый. С первого же дня, как объявился на пороге моего дома. Думаю, это будет даже символично. Умрешь от воды, как твой отец». «Нет!» — закричала Эффи, когда Янта рывком распахнул дверь. Из щелей в стене сочилась темная вода, медленно, но неуклонно заливая ступеньки. Не выпуская из рук ружье, Янта снял с плеча цепь, к концу которой крепился кол, и, схватив Престона за руку, толкнул к темной воде. Поскользнувшись на мокром полу, Престон ухватился за дверной проем, чтобы удержаться на пороге, но Янта ухватил его за рубашку и не дал упасть. Лишь когда Янта принялся обматывать цепь вокруг запястья Престона, Эффи поняла, что он не собирался толкать его в воду. «Стойте!» Эффи бросилась на спину Янта. Легкая волна, набегающая на твердый камень. Он небрежным движением сбросил ее с себя. Престон пытался вырваться, но Янта крепко держал его, а поблескивающее в полумраке дуло ружья все еще смотрело в грудь Престону. Янта поволок его за цепь вниз по ступенькам, взял кол, вогнал его в стену и принялся вбивать прикладом ружья. Время, казалось, замедлилось, струясь мимо Эффи, будто речная вода вокруг камня. Все мысли вылетели из головы. По венам стремительно несся чистый адреналин. Поднимая брызги, она сбежала вслед за мужчинами по лестнице и схватила Янта за запястье. От неожиданности он неловко дернул ружьем и отступил назад, едва не упав в темную воду. «Дура!» — прорычал Янта, восстанавливая равновесие. Вода текла по стенам, сочилась из трещин между кирпичей. Стены будто плакали тысячи глаз. «Ты понятия не имеешь, с чем играешь!» И одним мощным взмахом руки он отшвырнул ее к стене. Эффи с силой ударилась головой об камень. От удара заныли зубы и челюсть. Острая боль разошлась по всему черепу до самого горла. Эффи с трудом подняла онемевшую руку и пощупала затылок. Пальцы окрасились кровью. Янта был крупный мужчина, но не настолько же. Не настолько, чтобы два человека не могли вырвать у него из рук ружье. Он был невероятно силен. Нечеловечески. Престон кричал, но Эффи его не слышала. В ушах шумела кровь, ноги подкашивались. Она с трудом села на ступеньку, наполовину уйдя в воду. «Пожалуйста!» — раздался голос Престона, когда слух ненадолго вернулся. «Я сделаю что угодно, Только пусть она живет. Его голос дрожал и срывался. С губ слетали рыдания, в которых тонули отдельные слоги. «На этот счет не беспокойся», — заверил Янта. «Фундаменту хватит одного ребенка без отца. Ее я умирать не оставлю». Эффи попыталась подняться на ноги, но голова невыносимо болела. Перед глазами плыли темные точки. Она вновь слышала стук приклада ружья по колу, зловещий металлический лязг и звон цепи. А потом воцарилась тишина, нарушаемая лишь плеском и журчанием воды. Схватив Эффи за руку, Янта потащил ее вверх по ступенькам, словно невесомую куклу. Вокруг них плескалась вода. Дом по-прежнему стонал под напором разбушевавшейся стихии. Сквозь полуприкрытые веки Эффи в последний раз увидела Престона. Ржавая цепь на запястьях приковала его к стене. Глаза за стеклами очков светились страхом. Она хотела позвать его по имени, но горло сдавило, а потом Янта захлопнул дверь. Янта потащил Эффи в столовую. Зрение постепенно возвращалось, и она заметила, что дверной проем наполовину обвалился. Обломки расщепленного дерева торчали под странными углами, как ветви сухой сосны. Сперва Эффи посчитала представшую взгляду картину последствиями удара по голове, и только спустя пару мгновений осознала, вся комната наклонилась в сторону моря. Обеденный стол уехал к дальней стене, рядом с ним теснились стулья, и лишь стеклянная люстра, несмотря ни на что, все еще опасно раскачивалась над головой, будто тяжелый маятник старинных часов. Пытаясь прийти в себя, Эффи оперлась на заплесневелый стул. Перед глазами до сих пор все расплывалось. Янта, по-прежнему держа в руке ружье, решительно вставал по комнате, расшвыривал мебель и яростно распахивал дверцы шкафчиков, будто что-то искал. «Пожалуйста», — выдавила Эффи, ощущая привкус крови во рту. «Я сделаю все. Все, что захотите. Не оставляйте его умирать, пожалуйста. Не дайте умереть». Услышал ли ее Янта? Он стоял к ней спиной, а когда обернулся, Эффи заметила у него в руке карандаш и скомканный лист бумаги. Янта протянул их Эффи, и она, к собственному удивлению, взяла. «Давай», — прорычал он. «Закончи эти чертовы чертежи». Эффи изумленно уставилась на него. «Но дом вот-вот рухнет в море». Янта рассмеялся жутким, скрежещущим смехом, будто камнем провели по стеклу. «Скоро легкие твоего любовника наполнятся водой. Он побледнеет и раздуется, а потом всплывет, как тушка дохлой рыбы. И дом устоит. Вот увидишь. С чего мне что-то для вас рисовать, если вы пытаетесь его убить?» — негодующе спросила Эффи. Сердце бешено билось в груди, к горлу под котелком. В груди теснилась ненависть. «Я не буду этого делать. Не буду!» Лицо Янта потемнело от ярости, и он приставил дуло ружья к колбу Эффи. «Ты ведь знаешь, что я не хочу тебя убивать. Знаешь ведь? Я всегда хотел, чтобы ты оказалась здесь, в безопасности от всего мира». «Нет, не знаю», — возразила Эффи, пытаясь сморгнуть все еще мелькающие перед глазами черные точки. «И не понимаю, о чем вы». Янта рассмеялся, на этот раз мягко, почти нежно. «Неужели ты в самом деле веришь, что студентка первого курса архитектурного колледжа, завалившая половину предметов, оказалась самой подходящей кандидатурой для этого проекта? Ты никогда не задавалась вопросом, почему в поместье Эмриса Мирдина пригласили сопливую девчонку, самое большое достижение которой — хорошенькое личико?» — спросил он. Эффи не смогла ответить. Голос не слушался, и она тихонько всхлипнула. «Мне ни к чему читать твое досье, Эффи». Голос Янта стал мягче. Он опустил ружье и приподнял рукой ее подбородок. «Я понял, что ты за девушка. Красивая, но слабая. Такая, по которой никто не будет скучать. Кто спросит о тебе, если ты вдруг исчезнешь с занятий и не появишься в общежитии? Ты идеально подошла этому дому. И мне, девушка, которая так легко ускользает. Когда-то давно Эффи и впрямь считала себя такой. Она всей душой ненавидела любые оковы, способные удержать ее на месте, не позволяющие сбежать. Эффи в совершенстве овладела искусством побега, превратилась в фокусницу, исполняющую лишь один трюк — исчезновение. Постоянство казалось опасным, в нем всегда виделась ловушка. Но теперь все изменилось. Может, однокурсники и профессора и впрямь не спросили бы о ней. Может, даже мать была бы рада наконец-то от нее избавиться. Вот только Эффи твердо знала. Если она вдруг ускользнет через щелочку в фундаменте самого мира, до конца своих дней Престон будет ее искать. Она не могла бросить его одного. Не собиралась дать ему захлебнуться. Вот только как остановить Янта? Эффи медленно развернула лист бумаги и сжала в дрожащих пальцах карандаш. «Вот так!» — похвалил Янта, и его тон стал еще мягче, чем прежде. «Хорошая девочка. Построй для нас что-нибудь прекрасное. Я больше не хочу ждать. Я разыскивал тебя 12 долгих лет. И, наконец, ты вернулась домой». В уголках глаз выступили слезы. Пальцы рук и ног закололо. Скверный признак. Эффи поняла, что возвращается застарелый страх, соматический ужас, всю жизнь преследующий ее, мешающий спать по ночам. Тело ощущало его раньше, чем разум. «Янта!» — выдавила она, рваными движениями водя карандашом по бумаге. «Пожалуйста, я не... только не ной!» Он прищелкнул языком. «Ты ведь уже девушка, а не ребенок!» Внезапно что-то громко застонало, и с оглушительным скрежетом люстра позади Янта наконец сорвалась с крюка и упала на пол. Пыльные стеклянные сосульки в мгновение ока разлетелись вдребезги, и осколки брызнули во всех направлениях. Один оцарапал ей щеку, другой, порвав ткань, задел икру. Эффи тихо вскрикнула от боли, но, несмотря на текущую по щеке кровь, думала лишь о тонущем внизу Престоне. Янта, кажется, ничего не заметил, хотя весь пол теперь был усеян кусочками битого стекла. «Я не могу», — прошептала она. «Пожалуйста, Янта, прошу, отпустите его». «Любовь ужасна, верно?» — заметил он, перекрикивая шум беснующейся внизу воды. «Именно поэтому та фраза стала такой знаменитой. Я буду любить тебя до гибели. Думаю, всем знакомы любовные муки. Даже мне». Янта склонился совсем близко, и Эффи ощутила исходящий от него запах соли, гнили, влажной земли и чего-то не совсем человеческого. Он схватил ее за волосы, рывком подтянул к себе, прижался к губам с яростным напором. Так морская волна бросается на утес. Время снова будто замедлилось. Эффи замерла, всем своим существом ощущая, как призрачные лозы обвивают лодыжки и запястья, не давая встать с кресла. Она знала, что если постарается, то сможет сбежать, нырнуть в глубокие пещеры собственного разума и скрыться там, пока все не закончится, пока тело вновь не станет принадлежать ей одной. Но Престон тонул внизу. Когда Янта до крови прикусил ей нижнюю губу, Эффи сунула руку в карман брюк и нащупала ведьмины камни. Воспользовавшись тем, что Янта на миг прервал поцелуй, Эффи со всей возможной грубостью сунула ему камни в рот. Он потрясенно отшатнулся, поперхнувшись, невнятно выругался. «Маленькая шлюха!» — бросил он, отплевываясь. «Твоя невинность предназначалась мне!» Зажав последний ведьмин камень, Между большим и указательным пальцем своей дрожащей четырехпалой руки Эффи поднесла его к глазу. Мир вдруг покрылся рябью, словно отражение в воде, а потом взору предстала пугающая метаморфоза. Порванная белая рубашка Янта сменилась камзолом цвета ежевики, под которым виднелась бледная, такая бледная кожа с проступающими нитями мышц и сухожилий. Волосы стали длиннее, теперь они доходили до середины спины. Лицо, и прежде не лишённое привлекательности, но слишком суровое и явно человеческое, превратилось в невозможно прекрасный лик с острыми, как лезвие, скулами и бледными, почти бесцветными глазами. Черные зрачки на белом фоне напоминали солнечное затмение. Протянув когтистую руку, он жестом велел Эффи подойти. От потрясения она почти перестала дышать. Эффи опустила ведьмин камень, но перед ней по-прежнему стоял в костяной короне король Фейри, с волос которого капала зловонная вода. Она моргнула, потом еще раз и еще, но он никуда не делся. «Я в самом деле сумасшедшая», — с трудом выговорила она. «Нет», — возразил король Фейри, чей голос походил на шорох ножниц, разрезающих шелк. «Ты видишь истину, как и всегда, Юфимия. Тебя предложили мне на берегу реки, а после забрали. А я не люблю, когда меня бросают. Я 12 лет преследовал тебя, но ты скрывалась от меня, используя банальные уловки смертных. Но теперь все. Хватит. Однажды предложенную жертву нельзя отменить. И я требую то, что принадлежит мне по праву». Такого просто не могло быть. И все же Эффи понимала, все происходит на самом деле, и ей уже не сбежать. Все к этому и шло. С самого начала. Она всю жизнь пряталась за розовыми таблетками, святыми покровителями, упреками матери и докторов, и убедила себя, что угрозы нет. Это почти сработало. Но здесь, в Нижней Сотне, в древнем тонущем доме, прятаться было негде. «Почему?» — закричала она, перекрывая шум воды внизу. Этот вопрос мучил ее сильнее всего. «Почему я?» Король Фейри рассмеялся. Звук его смеха казался прекрасным и ужасным одновременно. «Я не настолько жесток, как обо мне рассказывают, Юфимия. Я выбираю девушек не только за их красоту. Ты была прелестной, золотовласой малышкой. Но в этом мире множество прелестных детей спокойно спят в своих кроватках, не опасаясь, что я нарушу их покой. Я прихожу за девочками, которых бросили на холоде. И вот они принадлежат лишь мне». Каким-то образом вдруг заболел отсутствующий палец. Будто Эффи только теперь вспомнила, что потерять палец — это больно. Жуткая, застарелая фантомная боль, но от этого не менее мучительная. Зная, что это не поможет, Эффи все же вцепилась в ведьмин камень. «В жизни ты видела мало добра, Юфимия», — продолжил он все тем же голосом, шелк и сталь. «Но я буду добр, если ты подчинишься. Полностью отдашься моей власти. Я буду так безгранично добр, что тебе захочется плакать от радости. В детстве я смог забрать только твой палец. Теперь возьму остальное». «Нет», — сказала она, борясь с участившимся рваным дыханием. «Нет, я не хочу идти с тобой». Король Фейри склонил голову на бок. Промелькнувшее на лице недоумение на миг сделало его почти похожим на человека. «И почему? Что держит тебя в этом скучном мире смертных? Здесь ты всего лишь хорошенькая девчонка, с которой обошлись бесчестно. Со мной ты сможешь достичь величия и стать королевой». Какая-то часть Эффи всю жизнь мечтала услышать эти слова и в то же время боялась их. Она судорожно вздохнула, по-прежнему ощущая фантомную боль в отсутствующем безымянном пальце. Все это время она жила, поддерживаемая одновременно страхом, верой и надеждой, и теперь, наконец, поняла магию Хирайта, его проклятие и благословение. Грандиозное поместье, которое замыслил построить Янта, навсегда останется лишь идеей, лишь воздушным замком. Именно в невозможности самой затеи и крылось волшебство. Ведь нереальность никогда не сможет разочаровать, причинить вред, уйти из-под ног. Но теперь реальность и вымысел сплелись воедино, и уже не было важно, где что. Рядом со всесильным королем Фейри Эффи была всего лишь девчонкой, сжимающей в руках камень с дыркой. «Я соглашусь, если ты его спасешь», — выпалила она. «Спаси Престона, и я пойду с тобой и сделаю все, что ты захочешь». «Я не заключаю сделок со смертными девушками», — бросил король Фейри, глядя на нее с притворной нежностью. «Ты уже вошла в мой мир, Юфимия. Заглотила наживку и попалась прямо в расставленную ловушку. Теперь, милая девочка, ты станешь моей, несмотря ни на что. Тебе больше не ускользнуть. Но я буду счастлив, если ты возьмешь меня за руку и сама пойдешь со мной с очаровательной улыбкой на лице». Эффи знала, что не почувствует боли. И если сравнивать со смертью, это будет намного быстрее утопление и проще падение в море вместе с разрушенным домом. В каком-то смысле она сама всегда стремилась безвозвратно ускользнуть сквозь трещину в мире. Но теперь у нее была спасительная веревка, были крепкие стены, был надежный фундамент. В голове Эффи проклюнулась семечко одной идеи. «Как ты хотел бы меня?» — осторожно спросила она, стараясь, чтобы голос звучал мягко и нежно. «Ты бы поставил меня на колени?» Король Фейри, казалось, удивился. Если это существо вообще было способно чувствовать нечто подобное, он очаровательно улыбнулся. «Да», — согласился он, — «я буду рад увидеть тебя на коленях». Эффи очень медленно опустилась на пол и молча проглотила боль, когда осколки стекла впились в колени. Пока король Фейри неспешно шел к ней, она нащупала в обломках люстры длинный широкий кусок стекла размером с маленький кинжал. «Юфимия!» — предостерег король Фейри. «Хватит!» — выпалила она. «Не произноси мое имя!» И она выставила перед собой осколок зеркального стекла, в котором отразился король Фейри. Он долго смотрел на себя. Впервые разглядывая собственное прекрасное лицо, черные волосы и костяную корону. Повисшее молчание давило своей тяжестью, и Эффи с трудом удерживала в руке кусок стекла. Она уже была готова сдаться, когда перед ее глазами вновь произошла пугающая метаморфоза. Король Фейри менялся. Прекрасное лицо приобрело желтоватый, восковой оттенок. Щеки ввалились, волосы посидели и выпали. Кожа обвисла и покрылась морщинами. За считанные секунды он превратился в жалкого, невероятно древнего старца, такого же смертного, как и все. Король Фейри открыл иссохший рот, но не смог произнести ни слова, а потом рассыпался. Глаза съежились и исчезли в глазницах черепа, костяная корона раскололась на мелкие кусочки. И в конце концов он весь обратился лишь прахом. Эффи с трудом поднялась на ноги и, пошатываясь, подошла к его останкам. Ныли окровавленные колени. В последний раз она поднесла к глазам ведьмин камень, но и сквозь отверстие видела ту же картину. Король Фейри стал прахом, который подхватывал ветер, а вокруг по-прежнему рушился Хирайт. Эффи выпустила камешек из руки, но не услышала, как он упал на пол. Все звуки заглушало биение сердца и мягкое, непрерывное дыхание, напоминающее, что она все еще жива. Эффи уронила осколок, на котором осталось немного ее крови. прихрамывая, переступила через разрушенный порог столовой и направилась к прогнившей двери в подвал.